12 июля 2014 года. Ирак. Севернее аэродрома Тикрит Южный. Разведывательная группа специального назначения Генерального штаба Вооруженных сил Турции. Позывной Курт-3. Весь мир должен жить по законам турков. Это не хитрая, жутковатая фраза, отражающая самую суть идеологии Бозкурт, начала воплощаться в жизнь именно в этот день, 12 апреля. В этот день ровно в 4 часа утра части турецкой армии получили сигнал, ставший уже знаменитым в узких кругах. «Аслан Атлади! Лев прыгнул!» Первый раз этот сигнал означал сигнал к фашистскому государственному перевороту. На сей раз по этому сигналу части 2-й полевой армии перешли в наступление. План аннексии Ирака, который и назывался «Аслан Лев», был прост и почти один в один повторял план американцев в операции «Свобода Ираку». Только наступление шло не с юга на север, а с севера на юг. План турков заключался в максимально быстром ударе моторизированными частями в направлении Мосула и дальше параллельно железнодорожному полотну и реке Тигр на Багдад. Примерно в D+90, то есть через 90 часов после начала наступления, передовые части турецкой армии, 70-я механизированная бригада, оснащенная идущими в авангарде танками БР, должны были ворваться в Багдад. Но кое-кто шел перед наступающими частями, которые находились еще в районе Баи. Несколько внедорожников и пикапов Toyota с установленными на них крупнокалиберными пулеметами быстро продвигались вперед, обходя Тикрит с запада. Над головной машиной реял черный флаг, но не пиратский, а флаг джихада, на котором было написано «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – пророк его». На машинах были следы от пуль. В одной машине было сильно повреждено лобовое стекло. Люди в машинах были хорошо вооружены разномастным оружием от АК-47 до пулемета М-240. Одеты в разномастный камуфляж, скрывали лица под шимахами и имели на голове шахады, повязки, свидетельствующие о том, что их обладатель идет по пути джихада. Вообще отряд этот сильно походил на хорошо где-то вооружившуюся опытную банду иранской Аль-Каиды, которая, несмотря на громкие заявления, отнюдь не была уничтожена. Местность была пустынной, ровной, как стол, и крупнокалиберные пулеметы на внедорожниках позволяли держать местность примерно на 1,5 километра в любую сторону. Но им пока не попадалось ничего, что заслуживало хорошей порции пуль из ДШК. По крайней мере, в последний час не попадалось. Пассажир, идущий второй машины иранского Ниссана Патруль с полностью срезанным верхом, такой же, как и все, с замотанным клетчатым платком лицом, вооруженный автоматом АКМС, поднял затянутую в перчатке без пальцев руку. «Стой!» Машины остановились, без команды разъезжаясь, разворачивая стволы в разные стороны. Пассажир достал из бардачка бинокль, поднялся в полный рост, начал осматриваться по сторонам. «Черт! Где эти ублюдки?» — недовольно сказал он, смотря в сторону насыпи. «Ты же видел, что творится в Тикрите? Откашлявшись, философски заметил водитель, который сейчас улучил момент и выбивал от пыли свой платок. В Тикрите и в самом деле творилось неладное. Когда они проезжали, были видны столбы дыма, подпирающие светлеющее утреннее небо. Новое демократическое правительство Ирака для того, чтобы в Тикрите было поменьше террористов и сторонников казненного президента Хусейна, поступило точно так же, как Хусейн поступил в Курдистане. Начало переселять туда инородцев, причем шиитов. В итоге сейчас шииты и сунниты в Тикрите увлеченно резали и жгли друг друга. Им было наплевать на приближающиеся танки 70-й механизированной бригады турецкой армии. Пассажир джипа рейдера сплюнул в пыль рацию. С заднего сиденья передали гарнитуру. «БР-4, это Курд-3. Как принимаешь?» «БР-4, это Курд-3. Выйдите на связь. Прием». «Курд-3. Связь установлена. Прием». «БР-4. Дорога свободна до точки с координатами. 1-2-7-3-3-5. Браво. Обозначаю маяком. Как понял? Прием». «Курд-3. Тебя понял». «Ориентир маяк на точке 1-2-7-3-3-5, браво, прием». «БР-4. Принято, верно». «Курд-3 продолжает движение. Прием». «БР-4, конец связи». С одного из внедорожников, повинуясь команде, сбросили маяк, устройство размером с термос с антенной. «Теперь куда?» «Идем дальше по маршруту». Майор спецназа ГШВС Турции Абдалла Гуль посмотрел на часы. «У нас 1,5 часа форы». «Господин майор, может быть, исхитрим хотя бы 1/2 часа на то, чтобы пообедать мясом где-нибудь в едальне?» Майор недобро глянул на водителя. «Пообедаешь в Багдаде, Хамза, и я пообедаю вместе с тобой. Вперед!» Колонна продолжила движение, и через 5 минут о ней напоминали только следы на песке, улегающаяся пыль и прибор, похожий на термос. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Он еще. Вижу. 9, 10, 11. 11 танков, господин майор. Майор Гуль досадливо прищелкнул языком. Да вижу. Один из бойцов спецотряда переключил рацию на прием. Внимание всем скорпионам. Я Курд-3. «Имеют цели!» Под общим позывным «Скорпион» работали полевые штабы наведения авиации, движущиеся в боевых порядках наступающей турецкой армии. «Скорпион» и порядковый номер. Капитан Гуль протянул руку. «Дай!» Спецназовец отдал рацию. «Я Курд-3, главный!» «Вызываю Скорпион-3 или 4, кто ближе ко мне. Я работаю в районе железнодорожной ветки между Тикритом и Самарой. Прием!» «Я Скорпион-3, работаю в твоем районе, Курд-3. Нужна огневая поддержка, прием!» «Скорпион-3, мне нужна пара самолетов с ракетным вооружением. Атака по команде. Цель подсветим лазерами. Без команды открывать огонь запрещаю. Повторяю, без команды открывать огонь категорически запрещаю. Прием». Куртри, понял тебя. Огонь только по команде. Расчетное время прибытия 8 минут. Аэродром Аль-Сахра взят. Прием. Скорпион-3, рад слышать это. Огонь только по команде. Я буду в опасной зоне. Прием. Куртри, понял тебя. Конец связи. Майор Гуль спрыгнул на землю, попрыгал, разминая затекшие ноги. Он и не думал, что восстанавливать империю – это так просто и одновременно так утомительно для ног и для задницы. Перебросил за спину автомат, проверил пистолет в кобуре. В 500 метрах от них танкисты совершали намаз, расстелив коврики прямо у остановленных танков. «Абдалла, что ты задумал?» — спросил подошедший из хвоста колонны капитан Эрим. Майора ему должны были дать на днях. «Я хочу поговорить с ними». «Ты спятил?» «Пусть самолеты сделают свое дело». Майор повернулся, посмотрел в глаза своего друга. «Что ты там видишь, Охран?» «Я вижу там с десяток танков, не считая другой техники, и мусликов, которые сейчас стоят кверху задницами и славят Аллаха вместо того, чтобы воевать. А что ты видишь там, что-то кроме этого?» «Да вижу я там несколько танков, которые сильно нам пригодятся, когда мы будем восстанавливать Османскую империю. Пригодятся, Охран, очень сильно пригодятся. И я вижу там будущих граждан этой империи, которых обучили американцы. Нужно просто с ними поговорить, вот и все». «Эти танки могут смешать нас с песком, могут раскатать нас в лепешку». «Могут, но не сделают это». Капитан Эрим знал, что с Гулем спорить бесполезно. «А мне что делать?» «Возьми свою пушку и прикрой меня». «Хорошо, прикрой. Принимай командование, пока я там». Капитан Эрим посмотрел в спину уходящему другу, потом сплюнул. «Боевой порядок! Готовьте ракеты! Снайперам готовность!» «Мяхряба!» Иранские танкисты, брошенные остатками того, что в нормальных странах называется властью, навстречу катящемуся на Багдад стальному валу нашествия, конечно же, не могли пропустить намаз. Это было бы грешно. Время намаза застало их в дороге. Они покинули танки, расстелили молитвенные коврики, определили направление на Мекку по компасу и совершили намаз. А когда они отдали положенное Аллаху, они увидели, что навстречу им идет человек, вооруженный человек. Он идет по пустыне навстречу танкам и не боится ни их танков. Все боялись их танков. Это были такие же танки, как и те, на которых американцы сокрушили Саддама. Все боялись. А этот человек не боится. «Салам!» — настороженно ответил капитан иракской армии Салем, держа руку на рукоятке пистолета, который еще находился в кобуре. «Мир вам, именем Аллаха!» «Ты правоверный?» — настороженно спросил капитан. «Нет, нельзя сказать, что я правоверный, потому что я хоть и верю в Аллаха, но не совершаю намаз 5 раз в день. У меня нет на это времени. Но я солдат, такой же, как и вы, солдат». «Ты не солдат, а бандит». Смотри не на одежду, смотри на человека. На твоей голове повязка. На ней написано «Шахада». Я солдат. Что бы ни было написано на моей головной повязке. И какой же армии ты солдат? Я солдат Великой Османской империи, чье падение принесло народам Востока рабство и несчастливые беды, ответил неизвестный. Великой Османской империи? Презрительно ответил капитан. Должно быть, ты сумасшедший. На этих танках есть детектор лазерного облучения, сказал неизвестный. Пусть один из твоих людей проверит, но только один, потому что второй умрет. С этими словами неизвестный поднял левую руку, очень медленно поднял ее вверх, чтобы это не выглядело как попытка бросить нож и гранату. Именно в этот момент капитан убедился, что никакой это не сумасшедший, а дело серьезнее, чем кажется. Он имел дело с американцами. Американцы построили несколько учебных центров для новой иракской армии. Рядом с его центром, где его обучали ездить на танках, был тренировочный полигон иракского полицейского спецназа СВАТ. Их тренировали американская «Дельта». Он заметил, что американцы все делают левой рукой. Он спросил, почему? И ему сказали, что правая рука должна быть всегда свободна, чтобы успеть выстрелить. Именно то, что незнакомец поднял левую руку, свидетельствовало о том, что он прошел серьезную специальную подготовку. «Мустафа, проверь». «Так точно!» Невысокий, как все танкисты, молодой иракец бросился к своему танку. «Значит, ты говоришь, что ты солдат Великой Османской империи?» В этот момент капитан краем глаза заметил движение. Довольно далеко от того места, где он стоял и где стоял неизвестный. Примерно полмили, немного поменьше. Такое движение, осторожное, почти незаметное, лучше видно именно боковым зрением. И капитан понял, что их окружают. Да, это так. Может, это твоя империя вторглась в нашу страну утром? Мы не вторглись, мы пришли с миром. Капитан достал пистолет. «Расстрелять!» Неизвестный даже не пошевелился. В абсолютной тишине капитана танковых войск иракской армии вдруг ударил невидимый кулак. Он пролетел метра два и только потом упал на землю. В груди его была огромная, действительно огромная, больше, чем с кулак, дыра. «О, Аллах! Стоять! Стоять!» Неизвестный правой рукой мгновенно выдернул пистолет и выстрелил несколько раз в воздух. «Строиться!» «Господин капитан, мы под...» Мустафа не договорил до конца, потому что докладывать было нечего. Но все поняли, что он хотел сказать. Мы под прицелом. Строиться, слушать меня. Иракские танкисты, привыкшие сначала к властной жесткой руке Саддама, а потом пришедшие в новую армию, в основном при Саддаме были феллахами, крестьянами. В армию пришли после процесса дебасификации, когда из армии изгнали всех басистов, а не басистов в армии не было вовсе. И новую иракскую армию американцы строили с нуля. Только потом начали обратно принимать каких-то солдат на офицерские должности. Этот капитан, видимо, и был из таких. Остальные просто феллахи. И поэтому они просто выстроились заново перед властным и решительным человеком, у которого был всего лишь автомат против 12 танков и стольких же БМП. Вы все помните, что раньше вы были частью единой империи, Османской империи со столицей в Константинополе. Кто тогда смел напасть на вас? Кто тогда смел прийти на ваши земли с мечом? Кто тогда указывал, как вам жить? Кто тогда запрещал вам молиться Аллаху? Неизвестный резко махнул рукой. Арабы смогут жить, как они хотят, только восстановив империю. Только в этом случае мы сможем получить справедливую цену за богатство этой земли. Только в этом случае никто не будет бомбить наши города и безнаказанно вторгаться в наши земли, как это сделали американцы. Я турок, и я горжусь тем, что я турок. Мы вынуждены были отступить с этих земель. Наши прадеды не сохранили империю, но сохранили Турцию. Наши деды и отцы сделали Турцию сильной. Наше дело – воссоздать великую империю. Вы можете стать врагами империи и погибнуть прямо здесь и сейчас. И я погибну вместе с вами. Вы можете принять протянутую мной руку и стать частью великой армии османов. Той самой армии, которая дошла до Вены. Той армии, от страха перед которой дрожали все жители Европы, которые несколько лет унижали вас на вашей же земле. Если вы пожмете протянутую вам руку, никто не посмеет вас больше обидеть. Никто не посмеет вас больше унизить. Итак, я протягиваю вам руку и жду вашего решения. Иракские танкисты, их было больше 200 человек, если считать экипажи БМП и мотопехоту, переминались с ноги на ногу, украдкой смотрели по сторонам. — Так вы не американец, Бей? — нерешительно спросил кто-то. — Бей, дело сделано. Бей! Так звали турецких визирей и управляющих крестьяне этой земли 100 лет назад. То, что вбивалось в подсознание столетиями, покорность туркам, не выбить уже ничем, это глубоко в подкорке, это передается с кровью. И иракский танкист обратился к турецкому офицеру именно так, как его прадед обращался к турецкому хозяину. «Ты идиот?» — спросил его майор. «Или Аллах лишил тебя зрения? Где ты видел таких американцев, как я, придурок?» Засмеялся сначала один танкист, потом еще несколько. Через минуту смеялись истерически, хохотали уже все. Немного подождав, майор Гуль достал зеленую дымовую шашку, дернул за кольцо, бросил на песок. Потом снова выстрелил в воздух из пистолета, и все замолчали. «Вы в армии, и команды ржать не было! Построиться в 4 шеренги! Приготовить солдатские книжки! Стройся!»